Истории госпожи Сурчихи. Дерево желаний. Часть третья. «Августина, дорогая, у вас сегодня нет салата?» «О, Господи, Олени, не говорите, он весь испортился». В конце недели охранник дерева желаний неизменно отправлялся на рынок Звездных гор, чтобы пополнить запас овощей. А самые вкусные овощи можно было купить у ежихи Августины. Увы, в это воскресенье прилавок в ее лавке оказался не по сезону пустым. Это все из-за проливных дождей в прошлом месяце. Вовсе нет, дожди-то салат перенес прекрасно, вся беда из-за проклятой тли. Уж сколько я опрыскивала салат уксусом, чтобы прогнать ее, ничего не помогает. Стоит отрасти одному листочку, как эти негодяйки набрасываются на него и устраивают пир». «Ах, знали бы вы, Оскар, именно так звали охранника, как бы я хотела, чтобы...» «Августина, сейчас вы собираетесь высказать некое пожелание?» «Ох, Оскар, вы такой шутник», — покраснела Августина. «Сколько раз я вам говорил, я ничего не имею против вас, но...» «Думаю, в чудеса верят только два моих ежонка-несмышленыша. В чрезвычайной ситуации следует принимать чрезвычайные меры. Одолжите мне орешек, и я зарегистрирую желание от вашего имени», — самонадеянно пообещал олень. «Если к началу лета ситуация не исправится, клянусь, я верну вам ваши деньги». Августина нехотя протянула ему орешек. Каково же было ее удивление, когда в мае тля с ее растений исчезла, и прилавок снова заполнился товаром. И что самое замечательное, в ее огороде неожиданно выросли васильки, бурачник и настурции.